«Сам Жадов, конечно же», — ответил Степан Богданович. «Запер дверь изнутри, раскурочил витрины, собрал ценности, потом вынес их и спрятал где-нибудь. После этого ушел в кофейню, вернулся и изобразил ограбление». «Ну и где он их спрятал?» — спросил я. «Вы же сами сказали, что городовые все вокруг прочесали». «А он мог вынести драгоценности заранее», — торжествующе заявил Прудников. И вдруг удивленно округлил глаза, как будто ему в голову неожиданно пришла важная мысль. «Погодите, Александр Васильевич, а что, если никаких драгоценностей вообще не было? Может быть, они пропали еще раньше, а грабеж устроили для того, чтобы скрыть это?» «Тогда и отец Жадова должен быть замешан в деле», — заметил я. «А почему бы и нет?» — воодушевился Прудников. «Потому что тогда это получается банда банкиров», — рассмеялся я. «Вы сами-то слышите, как по-идиотски это звучит?» Я еще раз оглядел лавку, затем прошел в служебное помещение и заглянул в открытый сейф. Он был пуст. «Я слышал, что в сейфе остались бумажные деньги и документы», — сказал я Прудникову. «Где они?» «Мы все увезли в участок», — ответил Степан Богданович. «Составили опись и изъяли. Все как положено. Можете не сомневаться». «И много денег было в сейфе?» — поинтересовался я. «Достаточно», — заверил меня Прудников. «И это вас не удивило? Где вы видели грабителей, которые забирают драгоценности, но при этом оставляют деньги? Ведь золото и камни еще надо продать, а деньги вот они, их можно тратить сразу». «Мало ли у кого какие причуды», — отмахнулся Прудников. «Может быть, эти грабители не доверяют деньгам, золото кажется им надежнее». «Грабители не доверяют имперским деньгам?» — с сарказмом спросил я. «Маловероятно. Знаете, что я думаю, Степан Богданович?» Прудников внимательно посмотрел на меня. «Я думаю, что ювелирную лавку могли ограбить магические существа, поэтому и не осталось никаких следов. И деньги они не взяли. Для чего им деньги? А вот золото вполне могло понадобиться». Я закрыл глаза и прислушался к своему магическому дару. Степан Богданович начал что-то говорить, но я остановил его. «Тише, пожалуйста». Сначала мой дар молчал, а потом подал осторожный знак. Я почувствовал чужую сильную эмоцию. Это была жадность, и к Прудникову она не имела никакого отношения. Эмоции Степана Богдановича Прудникова я читал как открытую книгу, обыкновенное недовольство, смешанное с испугом и приправленное недоумением. Степан Богданович опасался, что я окончательно разрушу его версию и помешаю ему продвинуться по служебной лестнице. Так вот, жадность, которую я почувствовал, не имела к Прудникову никакого отношения. Это был магический след, который оставили за собой грабители. И по этому следу можно было идти. «Идите за мной», — кивнул я Прудникову и двинулся к выходу из лавки. «А что случилось?» — настороженно спросил следователь. «Здесь и в самом деле были магические существа», — объяснил я. «Попробуем их отыскать». Мы вышли на улицу. После полумрака ювелирной лавки солнечный свет резал глаза даже через прикрытые веки. Мимо с шумом катили мобили, какой-то прохожий едва не врезался в меня. «Прошу прощения», — не глядя, пробормотал он и устремился дальше. «Ты останься здесь», — сказал Прудников одному из городовых. «А ты давай с нами. Господин тайновидец что-то почувствовал». Я не обратил на них внимания. Был занят только тем, что ловил чужую эмоцию. Это было похоже на запах мыслей. Ты их ясно чувствуешь, только слов не разобрать. Этот запах ожидаемо вел меня прямо к подворотне, которая находилась рядом с ювелирной лавкой. За спиной шумно дышал городовой. Его сопение сбивало и мешало сосредоточиться. Я свернул в арку, и шум главного проспекта сразу стих. Пройдя несколько шагов, я оказался в тихом внутреннем дворе дома. Двор был вымощен серой и стертой брусчаткой. С трех сторон в него выходили окна квартир, Четвертая стена была глухой. Возле нее росли густые кусты, а над ними раскачивалась чахлая березка, никогда не видевшая солнечного света. Сразу три арки вели отсюда в другие дворы, и я остановился, пытаясь понять, куда делись вчерашние грабители. Я крутил головой, поочередно присматриваясь к каждой арке. — Тот двор, что слева, глухой, ваше благородие, — подсказал мне городовой. — Там склады соседнего магазина. А ежели прям пойти, то выйдешь на набережную. Может, туда они и сиганули? Я недовольно поморщился. Громкий голос городового сбивал ощущения. И еще какой-то посторонний звук нарушал тишину двора. Кажется, он доносился из кустов. Я прислушался и с удивлением понял, что это храп. «Слышите?» — спросил я. «А ведь и правда, вроде как храпит кто-то», — удивленно ответил городовой. «Посмотри, кто там», — приказал ему Прутников. Городовой, треща ветками, полез в кусты, как медведь в малинник. «Тут бродяга дрыхнет, ваше благородие», — оповестил он нас. «Тащите его сюда!» — довольно усмехнулся я. «Ну-ка, вставай!» Послышалось чье-то недовольное ворчание, а затем городовой выбрался из кустов. Он тащил за ворот тощего пьянчугу в рваных лохмотьях. Пьянчуга недоуменно моргал, глядя на нас. Его седые волосы были растрепаны, под глазами набрякли сизые мешки. «Свидетель, ваше благородие!» — довольно сказал городовой. Я невольно улыбнулся. Очень уж пьяница подходил к этому тихому двору. Он словно был его частью. — Ну, что вам нужно-то? — недовольно пробормотал бродяга, делая слабые попытки вырваться из могучих лап городового. — Чё пристали? — Вы часто здесь спите? — спросил я. — А что такое? — не глядя на меня, буркнул пьяница. Он снова попытался вырваться, но городовой встряхнул его и поставил на ноги. — Не шали! — внушительным басом сказал он. — Вчера вы тоже здесь были? — спросил я. — Кому какое дело? — пробормотал пьянчуга со страхом, глядя на мундир Прудникова. — Я свободный гражданин. Ничего не нарушаю. Граждане в кустах не спят, — сказал ему городовой. — У них дома есть. — А может, мне так удобнее? — огрызнулся пьянчуга. — У него там настоящее логово в кустах, — сообщил нам городовой. — По всему видно, здесь он и живет. — Значит, вчера вы тоже были здесь, — кивнул я. — Может быть, видели что-то подозрительное? Каких-то посторонних людей? — Ничего я не видел, — с вызовом ответил пьянчуга, и я отчетливо понял, что он мне врет. Подойдя ближе, я принюхался и с удивлением уловил знакомый запах. От пьяницы пахло дорогим коньяком. Я не мог ошибиться. Точно такой же коньяк стоял в шкафчике у меня в кабинете. — Принесите-ка бутылку, из которой он пил, — сказал я городовому. Городовой передал пьянчугу Прудникову, а сам снова полез в кусты. — Вот она, ваше благородие! — крикнул он, выбираясь обратно. «Тут еще осталось несколько глотков. Я такой коньяк только на витрине видел, мне он не по карману». «Вижу, у вас хороший вкус», — с улыбкой сказал я пьянчуге. «А что такое?» — насторожился он. «Этот коньяк стоит довольно дорого. Где вы взяли на него деньги?» «Обыщи его», — велел Прудников городовому. Городовой умело обшарил карманы пьянчуги. «Золото, ваше благородие!» — удивленно сказал он, показывая нам золотые монеты. — Это мое! — угрюмо пробубнил пьянчуга. — Я ничего не крал. И честно нашел. — Что вы нашли? — заинтересовался я. — Цепочку! — неохотно ответил пьяница. — Нашел и продал. А что, не имею права? Прудников встряхнул пьянчугу, как пустой мешок. — Говори, где взял цепочку! — прорычал он. — Не помню, — защищался пьянчуга. — Ничего, в камере вспомнишь, — привычно поморщился Прудников и толкнул пьянчугу к городовому. — Забирай его. — Погодите, — сказал я. — Нет смысла терять время. Предлагаю договориться. Вы рассказываете нам, где нашли цепочку, а мы вас отпускаем». Пьянчуга недоверчиво посмотрел на меня. «Здесь рядом ограбили ювелирную лавку», — объяснил я. «Мы уже знаем приметы грабителей, так что обмануть нас вы не сможете. Но за помощь следствию мы вас отблагодарим. Вы даже сможете оставить себе эти деньги». Я кивнул на золотые монеты. «Так не полагается, Александр Васильевич», — возразил Прудников. «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Если что, я возмещу убытки, и никто об этом не узнает». «В самом деле отпустите?» — уточнил Пьянчуга. «Даю слово», — кивнул я. «Показывайте, где вы нашли цепочку». «Да вот здесь, возле люка». Пьянчуга показал куда-то в центр двора. Я посмотрел туда и среди вытертой брусчатки заметил темное пятно чугунной крышки. «Вот туда они и полезли», — хрипло сказал бродяга. «Я из кустов все видел. А как они в люк юркнули, я подошел посмотреть. Вижу, цепочка блестит. Ну, я ее и подобрал». «Так вы видели грабителей?» — улыбнулся я. «Можете их описать?» «Их четверо было», — сказал Пьянчуга. «И все с мешками. Махонькие такие». Он показал ладонью рост грабителей. «Но ловкие, как обезьяны. Крышку откинули и нырк туда, а потом люк за собой закрыли». Я торжествующе посмотрел на Прудникова. «Вот вам и свидетель, Степан Богданович». «Это еще ни о чем не говорит», — поморщился Прудников. «Да и где мы теперь будем их искать? Это же городская канализация, Александр Васильевич. Она тянется под всей столицей». — Нужно спуститься в люк и все там осмотреть, — сказал я. — Внизу могут найтись какие-нибудь следы. — Меня-то отпустите, — напомнил о себе Пьянчуга. — Я же вам все рассказал. — Отпустим, — улыбнулся я и с любопытством спросил. — А почему вы купили такой дорогой коньяк? — Люблю шикарную жизнь, ваша милость, — приосанился Пьянчуга. — Один раз живем. «Теперь поживешь у меня в кутузке», — пригрозил ему Прудников. Я покачал головой. «Не стоит, Степан Богданович. Я дал этому господину слово, что мы его отпустим». «Но это же свидетель, Александр Васильевич». «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Все, что ему было известно, он уже рассказал». Городовой отпустил пьяницу и сдвинул решетку люка в сторону. «Тяжелая». Пожаловался он, роняя чугунный блин на мостовую. Во дворе раздался гулкий звон. Перед нами открылся черный провал канализационного люка. В стену вместо ступенек были вмурованы ржавые скобы. Далеко внизу тихо булькала вода. Пахло из люка так же отвратительно, как за занавеской в камере Жадова. — Лезь туда! — кивнул Прудников городовому. — Я? — изумился полицейский. «Ну не я же!» — недовольно ответил Степан Богданович. «Или ты хочешь, чтобы господин тайновидец туда спускался?» «Грязно там, ваше благородие!» — нерешительно ответил городовой. «Лезь, кому говорю!» — рявкнул Прудников. Городовой неохотно полез в люк. «Фонарик у вас есть?» — спросил я. «Есть, ваше благородие!» — печально ответил городовой. Что-то недовольно бормоча себе под нос, он скрылся в темноте люка. Мы услышали, как он шлепает сапогами по воде. Затем внизу заметался тонкий луч фонарика. — Ну, что там? — крикнул ему Прудников, наклонившись над люком. Пьяница тоже подошел к нам и с любопытством заглянул в вонючую темноту. — Ничего он там не найдет, кроме крыс, — доверительно сказал он мне. — Посмотрим, — улыбнулся я. И оказался прав. «Есть, ваше благородие!» Донесся из-под земли торжествующий голос городового. «Вылезай!» — скомандовал ему Прудников. Городовой пыхтел, хватаясь за ржавые скобы. Я видел сверху плоский блин его фуражки, к которому прилипла паутина. Выбравшись из люка, городовой пошарил в кармане и протянул нам грязную ладонь, на которой лежал золотой браслет. «Вот!» Торжествующе сказал он. «За скобу зацепился!» «Вот вам и улика, Степан Богданович!» — улыбнулся я. «Повезло!» — С завистью вздохнул пьянчуга. «А может, того, господа хорошие, продадим цацку, а деньги поделим по-честному. Я знаю, кому ее сбыть. У вас ведь жалование-то маленькое». От такой наглости Степан Богданович даже растерялся, а городовой нерешительно посмотрел на нас. «Я тебе продам!» — собравшись с мыслями, взревел Прудников. «Да ты у меня...» Он замолчал с негодованием, хватая воздух открытым ртом. «Шли бы вы отсюда по-добру-поздорову!» — со смехом посоветовал я пьянчуге. «Господин полицейский следователь сегодня не в настроении». Задвинув за собой крышку люка, мы вышли обратно на главный проспект. Мимо спешили по своим делам горожане. Им не было никакого дела до таинственного ограбления или магических коротышек. Магия в этом городе — вещь совершенно обыденная. «Отряхни мундир!» — мрачно сказал Прудников городовому. Городовой принялся счищать паутину с рукава, а мы вернулись в лавку. «Что будем делать дальше?» — грустно спросил меня Степан Богданович. Я пожал плечами. Все было очевидно. «Вызывать тайную службу, конечно. Преступления, совершенные магическими существами, проходят по их части». «Но это мое расследование», — недовольно нахмурился Прудников. «Что я полицмейстеру доложу?» «Другого выхода нет, Степан Богданович», — терпеливо объяснил я. «Да оно и к лучшему. Вам это зачтется. Нужно только правильно составить рапорт. А составлять рапорта вы умеете. Вы же понимаете, что вдвоем мы будем ловить этих коротышек до первого снега, если не дольше». «Это так», — неохотно кивнул Прудников. «Давайте я сам вызову сюда Никиту Михайловича», — предложил я. Прудников тяжело вздохнул. Я принял этот вздох за согласие и послал зов Никите Михайловичу Зотову. «Добрый день, господин тайновидец!» Своим обычным холодным тоном откликнулся Зотов. «Что у вас? Вы слышали про ограбление ювелирной лавки?» — поинтересовался я. «Краем уха», — ответил Никита Михайлович. «У меня своих дел хватает». «Так вот, теперь это тоже ваше дело», — обрадовал я его. «Ювелирную лавку ограбили магические существа». «Вы шутите, что ли, Александр Васильевич?» — недоверчиво спросил Зотов. «Никаких шуток», — ответил я. «Здесь действительно побывали магические существа. Они забрали драгоценности, а потом ушли через канализацию». «И кто они?» — сразу же перешел к сути Никита Михайлович. «Кто-то из ваших знакомых?» «Это вряд ли», — ответил я. «Не похоже, чтобы я раньше с ними встречался». «Но вот как это у вас получается, господин тайновидец?» — возмутился Зотов. «Куда бы вы ни пошли, так сразу там появляются магические существа. И не просто появляются, а непременно что-нибудь натворят. Ладно, выезжаю. И захватите с собой Леонида Францевича», — напомнил я. «Для него здесь тоже найдется работа». «Ждите. Мы скоро будем», — коротко ответил Зотов. «Тайная служба скоро приедет», — обрадовал я Прутникова. Степан Богданович молча кивнул, затем поднял стул и поставил его. Под ножками противно захрустело стекло. Прудников хотел сесть, но передумал. «Присаживайтесь, Александр Васильевич», — предложил он мне. Его круглые очки печально блестели. «А ведь Сергея Жадова теперь придется отпустить», — напомнил я. «Он здесь точно не замешан». «Это еще не доказано», — вяло возразил Прудников. «Он мог быть в сговоре с грабителями». «Сын банкира сговорился с магическими существами?» — улыбнулся я. «Вы же сами знаете, что это невероятно, Степан Богданович». «Вы правы», — вздохнув, признал Прудников. «Ладно, отпущу я Жадова». «Не расстраивайтесь», — успокоил я Степана Богдановича. «Поймайте коротышек, и место старшего следователя точно будет ваше». И тут в моем сознании возник голос Лизы. «Я тебя не сильно отвлекаю?» — спросила она. «А ты уже соскучилась?» — улыбнулся я. «Нет», — ответила Лиза. «То есть да, но я беспокою тебя не поэтому». «Неужели есть какой-то более весомый повод?» «Кажется, мы с Анной Владимировной заблудились», — ответила Лиза. Глава 4. «Вы заблудились в парке магической академии?» — не поверил я. «Да», — подтвердила Лиза. Казалось, она и сама была удивлена. «Сначала мы шли по дорожке, потом свернули, а потом Анна Владимировна сказала: «Вот хорошее место для статуи Лешего». Мы пошли его посмотреть, а потом увидели еще одно хорошее место и все». «Вы можете выйти обратно на ту дорожку, по которой шли?» — спросил я. «Мы пробовали», — ответила Лиза. «Но дорожка куда-то исчезла». «Парк магической академии — это вовсе не корабельный лес. Я не представляю себе, как можно в нем заблудиться». И тем не менее удивительный факт был налицо. Хорошо, что девушки не испугались. Судя по тону Лизы, они были уверены, что я их спасу. «Что ты видишь вокруг?» — на всякий случай спросил я. «Деревья», — ожидаемо ответила Лиза. «Тут растет большая рябина, и ягоды на ней почти созрели». «Отличная примета, ничего не скажешь». «Стойте на месте и никуда не уходите», — сказал я. «Я уже выезжаю и скоро вас найду». «Хорошо», — послушно ответила Лиза и снова хихикнула. «Мне нужно срочно уехать», — сказал я Прудникову. «Куда?» — не понял он. «Вы нашли еще какую-то ниточку?» «Нет, это личное дело, но очень срочное». «А как же расследование?» — изумился Степан Богданович. «Мы ведь ждем тайную службу. Что я им скажу? Между прочим, это вы их вызвали, Александр Васильевич». «Что-нибудь придумаете», — отмахнулся я. «Пусть ваш городовой отвезет меня. Хотя не нужно. На извозчике будет быстрее». «Господин Зотов будет очень недоволен», — предупредил полицейский следователь. Но сейчас недовольство Никиты Михайловича волновало меня меньше всего. «Как-нибудь переживу», — ответил я. «Если Никите Михайловичу потребуется узнать что-то важное, пусть пришлет мне зов. А вам, Степан Богданович, выпал отличный шанс представить все наше сегодняшнее расследование вашей заслугой. Имейте в виду, что я совершенно не против. Не упустите эту возможность». К моему огромному сожалению, до сих пор я ни разу не бывал в магической академии, поэтому не мог попасть туда через магическое пространство, просто открыв первую попавшуюся дверь. По счастью, извозчик уже притормозил возле ювелирной лавки. Я слышал, как он о чем-то спрашивает городовых. Кивнув Прудникову, я вышел на улицу и уселся на заднее сиденье мобиля. «В императорскую магическую академию», — сказал я извозчику. «И будьте добры, побыстрее». Императорская магическая академия находилась на правом берегу. По слухам, она стояла там с самого основания столицы. Здание академии окружал большой и довольно запущенный парк. Именно этот парк поручили благоустроить Анне Владимировне Гораздовой. А Лиза собиралась изготовить для парка скульптуры. Я слышал, что до смуты Имперская магическая академия была единственным учебным заведением столицы, не считая корабельной школы, но там обучали только специальной магии. В магической академии учились отпрыски всех знатных родов империи. Половина из них приняла активное участие в смуте и пыталась свергнуть императора. После того, как император победил и смута закончилась, магическую академию на некоторое время закрыли. Студентов распределили по другим учебным заведениям. Разумеется, не всех, а только тех, кто избежал ссылки или каторги. Несколько лет здание академии стояло заброшенным. Но потом страсти улеглись, смута постепенно забылась, и академия снова возобновила свою работу. Правда, с одним важным отличием. Теперь в ней обучались только те маги, которые решили посвятить себя службе на благо империи. На мое счастье, извозчик оказался мастером своего дела, и дорога от ювелирной лавки до Императорской магической академии заняла меньше получаса. Мобиль остановился возле распахнутых ворот. «Приехали, ваша милость», — сказал извозчик. Щедро расплатившись с ним, я вышел и огляделся. Обширную территорию Императорской магической академии окружала высокая ограда с острыми позолоченными пиками по верхнему краю. За оградой зеленели деревья парка, а над ними возвышалось здание из серого камня, похожее на средневековый замок. Над остроконечной крышей главной башни лениво развивался имперский флаг. Ворота Академии были распахнуты настежь, поэтому я беспрепятственно прошел в них. На территории было тихо. Оглядевшись, я не увидел ни единой живой души. И неудивительно, учебный год еще не начался. Студенты разъехались по домам и прямо сейчас наслаждались каждым днем уходящих летних каникул. Рядом с воротами к ограде прислонился небольшой домик, сложенный из серого камня. Он подслеповато смотрел на меня двумя небольшими окошками. Я решил, что это домик сторожа. А раз есть домик сторожа, в нем вполне может найтись сторож, и этот сторож запросто может подсказать мне, где искать девушек. Сделав этот важный вывод, я поднялся на низкое крыльцо и сильно постучал в дверь. Мне никто не ответил. Тогда я постучал снова, прислушался и услышал за дверью шаркающие шаги. Затем скрипнул засов, дверь распахнулась, и на пороге появился сторож. Вид у него был помятый и недовольный. Так выглядит человек, которого оторвали от очень важного дела. «Сейчас ничего нет», — не глядя на меня, сказал сторож. «К ночи приходи». Я принюхался и ясно различил сильный запах самогона. В глубине домика что-то тихо булькало. Тем временем сторож посчитал, что разговор закончен, и решил закрыть дверь. Разозлившись, я дернул дверь на себя и рявкнул. «Тайная служба!» Лицо сторожа перекосилось от испуга. Он выпустил дверную ручку, и дверь громко хряснула о каменную стену. «Для вас все найдется, ваша милость!» Растерянно забормотал он. «Сейчас самого лучшего принесу. Двойной очистки. И денег не возьму. Подождите секунду». «Плевать я хотел на ваш самогон!» Откровенно сказал я. «Вы видели здесь Анну Владимировну Гораздову? С этого учебного года она будет преподавать в академии». «Это природницу, что ли?» — не понял сторож. «Да, ее!» — нетерпеливо кивнул я. «Вместе с ней была еще одна девушка. Видели?» «Как не видеть?» — закивал сторож. «Видел». «И где они?» Он развел руками и беспомощно заглянул через мое плечо, будто надеялся, что Анна Владимировна стоит у меня за спиной. — Так это где-то здесь, наверное. А может, уже уехали. — Вы заметили, в какую сторону они пошли? — нахмурился я. — Кажись, в парк, — обрадовал меня сторож. — Или не в парк. Не видел я, ваша милость. Извините, у меня тут свои дела. Это прозвучало жалобно. — Я вижу, какие у вас дела, — грозно ответил я. — Ректор о них знает? — А что мне ректор? С отчаяния разозлился сторож. «Он мне третью неделю сменщика прислать не может. Так и живу в этой будке. Чем мне еще тут заниматься?» «Ладно, ваши дела меня не касаются», — поморщился я. «Выключайте свой аппарат и сидите у окна. Если заметите девушек, сразу же пришлите мне зов». «Так я не умею, ваша милость», — растерялся сторож. «Вот черт», — выругался я. «Тогда просто скажите им, что я пошел в парк их разыскивать, пусть свяжутся со мной». «Понял, все понял», — закивал сторож, но особого доверия он этим мне не внушил. Сухо кивнув ему, я спустился с крыльца. Дверь за моей спиной сразу же захлопнулась, и я оглядел парк. Он был больше похож на запущенный лес. Деревья и кусты росли густо. Похоже, рука садовника в последний раз касалась их еще до смуты. Слева я заметил большую кучу подсохшей свежей земли. Взобравшись на нее, чтобы лучше видеть, я послал зов Лизе. По счастью, девушка сразу же откликнулась. «Я уже здесь», — сообщил я. «Вы не забрели куда-нибудь еще?» «Нет, мы стоим на месте, как ты сказал», — ответила Лиза и снова хихикнула. Похоже, девушкам очень нравилось их неожиданное приключение. «Вокруг вас есть какие-нибудь ориентиры?» — поинтересовался я. «Слева между деревьями, кажется, блестит вода», — ответила Лиза. «Может быть, это пруд?» «А в парке Академии есть пруды?» — уточнил я. «Не знаю», — ответила Лиза. «Сейчас спрошу у Анны Владимировны». Ее голос на мгновение исчез из моего сознания и тут же вернулся. «Анна Владимировна говорит, что пруд есть». «А она сама может послать мне зов?» — спросил я. «Она пробовала, но у нее не получилось», — ответила Лиза. «Вот как?» — удивился я. Но раздумывать над этой новостью не было времени. Солнце уже висело над самыми макушками деревьев. «Попробуйте подойти к пруду», — сказал я. «Только вместе. Не теряйте друг друга из виду». «Хорошо», — послушно ответила Лиза. Я терпеливо ждал, оглядывая парк. Через минуту Лиза прислала мне зов. «Да, это пруд. Мы стоим на берегу. Что нам делать дальше?» «Никуда не ходите. Ждите меня там», — ответил я. «Скоро я вас разыщу». От сердца немного отлегло. Пруд — довольно надежный ориентир. Куда лучше, чем старая рябина, которая, к тому же, растет в гуще парка. Прямо от земляной кучи, на которой я стоял, веером расходились в разные стороны несколько дорожек. «Вспомните, по какой дорожке вы вошли в парк?» — спросил я. «Такая узкая дорожка, выложенная красноватой гранитной плиткой», — немедленно ответила Лиза. «Она начинается почти от самых ворот и идет в глубину парка». «Ага, вижу ее», — успокоил я девушку. Нужная дорожка уходила прямо в заросли. Я еще раз взглянул на солнце и прикинул направление. Солнце опускалось за деревья справа от меня. Значит, для того, чтобы выйти обратно к зданию Академии, солнце должно быть слева и чуть впереди. Отлично. Я уже шагнул на дорожку, как вдруг за моей спиной послышался рокот мотора. Оглянувшись, я увидел темно-синий мобиль, который выехал во двор магической академии. Мобиль остановился рядом со мной. Из него вылез высокий худой человек в бежевом дорожном костюме. «Вы не подскажете, где я могу найти ректора академии?» — спросил он. Не дожидаясь ответа, человек подошел ко мне и протянул руку. «Валерьян Андреевич Чахлик», — представился он. «Новый преподаватель магической истории. Будем знакомы. Граф Александр Васильевич Воронцов», — кивнул я, пожимая протянутую руку. На вид Чахлику было около 50. Об этом говорила седина на висках и мелкие морщинки вокруг внимательных глаз. Но выглядел он гораздо моложе своих лет. Стройный, подтянутый, без всяких признаков грузности или сутулости. Но вот только ладонь Чахлика оказалась неожиданно холодной. «Будем знакомы», — кивнул он с доброжелательной улыбкой, глядя мне в лицо. «К сожалению, я спешу», — ответил я, поворачиваясь, чтобы уйти. «У вас что-то случилось?» — спросил Чахлик. «Я могу вам помочь?» «Две мои знакомые заблудились в этом парке», — ответил я. «А дело к вечеру, и скоро начнет темнеть. Мне нужно их найти». «Это серьезное дело», — кивнул Чахлик. Я внимательно посмотрел на него и не увидел никаких признаков насмешки. «Я помогу вам их найти», — добавил он. «Вы знаете, в какую сторону идти?» «Благодарю вас», — с некоторым удивлением ответил я. «Нечасто в незнакомом человеке встретишь такую готовность помочь». Девушки вошли в парк по этой дорожке. «Тогда идем за ними», — кивнул Чахлик. Дорожка была завалена прошлогодней листвой. Полуистлевшие листья тихо шуршали под ногами. С обеих сторон низко нависали кусты, солнце просвечивало сквозь кроны деревьев, но парк постепенно погружался в густую тень. «Надеюсь, девушки не слишком напуганы», — сказал Чахлик. «Вы смогли с ними связаться?» — Да, — кивнул я. — Они прислали мне зов. Где-то в этом парке должен быть пруд. Они ждут на его берегу. — Какая-то из дорожек непременно приведет нас к пруду, — обнадежил меня Чахлик. — В парках по-другому не бывает. Хотя этот парк больше похож на дикий лес. Знаете, Александр Васильевич, мне доводилось бывать в тайге. Вот где настоящая чащоба. От одной деревни до другой бывает несколько дней пути. И не то, что дороги, даже тропинки нет. «Вы часто уезжаете из столицы?» — спросил я, чтобы поддержать разговор. «Я почти все время в разъездах», — усмехнулся Чахлик. «Знаете ли, я не кабинетный историк, а скорее практик. Два дня назад я вернулся из поездки на Урал. Бродил там по деревням, записывал народные сказки, песни, былины. У нашего народа очень живое воображение, Александр Васильевич. И иногда в этих невероятных историях можно найти зерно истины. Тут он повернул голову и воскликнул. «Вот это да! Смотрите, какое чудо!» Я посмотрел туда, куда показывал чахлик, и увидел огромный старый дуб. Ствол дуба был такой толщины, что пять человек, взявшись за руки, вряд ли смогли бы его обхватить. Крона великана возвышалась над остальными деревьями, и, тем не менее, он выглядел коренастым. «Одну минуту!» — взмолился чахлик. «Всего одну минуту, Александр Васильевич, и мы пойдем дальше!» Дуб рос в двух шагах от дорожки, так что я решил не тратить время на споры и кивнул. «Конечно!» Не удержался и сам пошел за чахликом. Что ни говори, а такие огромные деревья редко встретишь. Ствол дуба был покрыт толстой морщинистой корой. Огромные корни выступали из рыхлой почвы. Земля между ними была усыпана прошлогодними желудями. — Вот вам настоящий сказочный дуб, Александр Васильевич, — сказал чахлик. — Повесить на него золотую цепь, пустить по ней ученого кота. — Очень похоже, — вежливо согласился я. Земля между корнями была сильно изрыта. Чахлик тоже это заметил. — Дикие кабаны любят рыться под дубами, — сообщил он мне. — Они с удовольствием едят желуди и грибы, выкапывают корешки. — Откуда дикие кабаны могут взяться в городском парке? — возразил я. — Вы правы, Александр Васильевич. Тут магический дар осторожно шевельнулся у меня в груди. Мне показалось, что кто-то следит за нами. Но, возможно, это просто разыгралось воображение. Только сейчас я заметил, насколько тихо в парке. Не было слышно птичьих голосов, словно птицы кого-то испугались. Я огляделся, но никого не заметил. «Нам нужно торопиться», — сказал я чахлику и пошел обратно к дорожке. Чахлик поспешил за мной. Высоко над головой в кронах деревьев шелестел ветер, но внизу было тихо. Только звонко зудели надоедливые комары. Я с досадой отмахнулся от них ладонью и вдруг увидел, что мы стоим на развилке. Узкая дорожка уперлась прямо в огромный, вросший в землю гранитный валун и разошлась в две стороны. — И куда нам теперь? — спросил чахлик. Я покачал головой. Не знаю, почему-то промелькнула мысль, что камень мог оказаться здесь не случайно. Может быть, его нарочно вкопали в землю в качестве дорожного указателя. Я внимательно оглядел камень. Местами он порос зеленым мхом и серым лишайником, но никаких надписей на нем не было. Тогда я снова послал зов Лизе. «Дорожка уперлась в большой камень», — объяснил я. «Здесь развилка. Вы помните этот камень?» «Да», — ответила Лиза. «Отлично», — обрадовался я. «В какую сторону от него вы пошли?» «Кажется, направо», — неуверенно ответила девушка. Помолчала несколько секунд и уточнила. «Анна Владимировна говорит, что мы пошли налево. Но я точно помню, что мы повернули направо». Впервые за сегодняшний день я услышал в ее голосе испуг. «Не волнуйся», — успокоил я Лизу. «Я обязательно вас найду». Чахлик молча посмотрел на меня. По выражению моего лица он догадался, что я разговариваю с девушками. «Давайте разойдемся», — предложил я. «Вы пойдете налево, а я направо. Не заблудитесь?» «Ни в коем случае, Александр Васильевич», — ответил чахлик. «Надеюсь, что кому-то из нас повезет». Как мы и договорились, я пошел направо. Парковая дорожка превратилась в узкую тропинку, которая, к тому же, петляла между деревьями. На всякий случай, через каждые несколько шагов я оглядывался, чтобы запомнить направление. Прошлогодние листья громко шуршали под ногами. Тропинку то и дело пересекали корни деревьев, похожие на толстых змей, и я перешагивал через них. Через несколько минут я увидел впереди просвет, а затем вышел на берег большого пруда. Кажется, мне повезло, и я успею найти девушек до темноты. Пруд был очень старым, деревья подступили к нему вплотную, не оставив даже узкой полоски свободного берега. В темной воде медленно колыхались зеленые нити водорослей, похожие на волосы русалок. По всему пруду цвели желтые и белые кувшинки. В одном месте из воды торчала коряга, похожая на чью-то скрюченную руку. Стоило мне выйти на берег, как справа за кустами что-то зашуршало, а затем раздался громкий всплеск. По воде пошли круги, и кувшинки закачались на них. Остановившись, я настороженно вытянул шею, но больше ничего не увидел и не услышал. Постепенно круги успокоились, и темная вода снова стала неподвижной. «Наверное, рыба плеснула», — успокоил я сам себя. А затем снова послал зов Лизе. «Я вышел к какому-то пруду», — сообщил я. «Будем надеяться, что это тот самый пруд, на берегу которого вы находитесь. Сделаем вот что. Сейчас я крикну погромче, а вы внимательно слушайте. Если услышите мой голос, то кричите в ответ, чтобы я мог определить направление». «Хорошо», — ответила Лиза. Я набрал в грудь побольше воздуха и, что есть сил, закричал. «Елизавета Федоровна! Анна Владимировна! Я здесь! Ау!» За спиной что-то громко зашуршало. Я мгновенно обернулся и успел увидеть человека, который, пригнувшись, убегал от меня. Это был не чахлик. Несмотря на лето, человек был одет в мохнатую зеленую шубу. Он бежал в развалку, пригибаясь, неуклюже размахивал длинными руками и ловко перепрыгивал через корни деревьев. «Стой!» — крикнул я. Но человек мелькнул между стволами и бесследно исчез. Что за чертовщина творится в этом парке? С минуту я стоял, прислушиваясь и вглядываясь в густые заросли, но больше ничего не заметил и не услышал. Ощущение слежки тоже пропало. Кто бы это ни был, он испугался меня и убежал. Убедившись в этом, я поднес руки ко рту и снова громко закричал. «Анна Владимировна! Лиза! Я здесь!» Мой голос эхом отразился от темной воды пруда. Я прислушался, и через несколько секунд с противоположного берега слабо донеслись женские голоса. На сердце стало легко, и я сразу же послал зов Лизе. «Я слышу вас. Вы на другом берегу». «Нам идти к тебе?» — спросила девушка. «Ни в коем случае», — ответил я. «Оставайтесь на месте и ждите. Сейчас я сам к вам приду». Я не стал говорить Лизе, что заметил в парке какого-то странного человека. Не хотелось напугать девушку еще больше. Повертев головой, я заметил слева от себя в дальнем конце пруда остатки какого-то разрушенного строения и решительно направился в ту сторону. Парк магической академии удивлял меня все больше и больше. Он оказался куда больше, чем я предполагал. Что-то здесь явно было не так. Я даже заподозрил, что каким-то удивительным образом забрел в другое магическое пространство. Но где в таком случае его граница? Я непременно заметил бы ее. Пробираясь вдоль берега, я подошел к дальнему концу пруда. И тут мне стало ясно, как он появился. Оказывается, раньше в парке Академии тек ручей, но затем его перегородили плотиной, а рядом с ней поставили водяную мельницу. Так и получился пруд. Каменное здание мельницы выглядело давно заброшенным. В окнах не было стекол, крыша местами провалилась. Рассохшееся мельничное колесо застыло неподвижно. Под ним с тихим журчанием бежала вода. Плотина тоже выглядела очень старой, но по ней можно было перебраться на другой берег. Так я и поступил, хватаясь обеими руками за шаткие перила. Гнилые доски неприятно поскрипывали под ногами, но выдерживали мой вес. С плотины открывался хороший обзор на пруд. Под противоположным берегом что-то блестело. Подойдя ближе, я увидел у самой воды кучу обглоданных рыбьих скелетов и присохшую к земле чешую. Кто-то явно здесь пировал. Перейдя ручей по плотине, я спрыгнул на землю и пошел вдоль берега. Через минуту между деревьями что-то мелькнуло. Я узнал Лизу. Девушка тоже заметила меня и с восторженным криком бросилась мне на шею. — Ты все-таки отыскал нас! — Отыскал, — Рассмеялся я, погладив ее по голове. Анна Владимировна смущенно улыбалась, глядя на нас. «Мне и в голову не могло прийти, что мы заблудимся», — сказала она. «Простите, что встревожили вас, Александр Васильевич». Я с улыбкой покачал головой. «Ничего страшного. Это было очень любопытное приключение». «Да, нам тоже понравилось», — улыбнулась Лиза. «Мы почти не испугались». «Вы заметили по дороге старую разрушенную мельницу?» — с интересом спросил я. «Нет», — недоуменно ответила Анна Владимировна. «Наверное, мы пришли с другой стороны». «А по дороге вы никого не встретили?» — поинтересовался я. «Может быть, заметили что-то необычное?» «Да!» — с жаром закивала Лиза. «Только это было в самом начале. Мы видели смешного человечка с большим мешком». «Какого человечка?» — не понял я. «Вот такого». Лиза подняла ладонь на метр от земли. «У него была седая борода, и я слышала, как он что-то ворчал. Мы пошли за ним, а потом он исчез, и мы заблудились». «Анна Владимировна, вы тоже видели этого коротышку?» — изумился я. — Да, — кивнула Гораздова. Глава 5. — Вы видели в парке бородатого коротышку? — изумился я. — Да, — улыбнулась Лиза. — Он был смешной и сердитый, — добавила Анна Владимировна. — И он нес на плече мешок. — Точно! — «Кажется, мешок был очень тяжелый. Как ты думаешь, что коротышка мог в нем нести?» «Золото и драгоценности», — не подумав, брякнул я, и девушки удивленно уставились на меня. «Ты шутишь?» — спросила Лиза. «Нисколько. Эти коротышки ограбили ювелирную лавку на главном проспекте и сбежали через канализацию». На секунду мне показалось, что даже солнце зависло над верхушками деревьев, прислушиваясь к нашему разговору. Наверное, оно было удивлено не меньше, чем я. Еще бы! Так легко найти след загадочных грабителей. Теперь я был точно уверен, что магия снова втягивает меня в какую-то невероятную историю. И не меня одного. Лиза и Анна Владимировна тоже в этом участвуют. Я бросил взгляд на длинные тени деревьев и озабоченно присвистнул. «Совсем скоро стемнеет. Давайте выбираться отсюда». Я не стал искать короткий путь. Мы отправились той же самой дорогой, по которой я пришел сюда, в обход пруда и дальше через старую плотину. Теперь я был совершенно уверен, что мы находимся не просто в парке, а внутри магического пространства. Смущало только одно — почему я не почувствовал его границу? Но с этим можно было разобраться позже. Мы подошли к старой плотине. Я первым взобрался наверх и помог девушкам. «Смотрите под ноги и держитесь за перила», — предупредил я. «Доски старые, но меня выдержали. Надеюсь, что они не провалятся». «Да чего же живописная мельница?» — восхитилась Анна Владимировна. И как я раньше ее не заметила? Эту мельницу непременно нужно восстановить. Я добьюсь разрешения ректора. Внутри можно сделать лабораторию, а вокруг разбить огород для лекарственных растений. Прекрасный план, — кивнул я, думая о своем. Заброшенная мельница была единственным зданием в парке, которое я видел. А ведь коротышкам нужна крыша над головой. Конечно, они магические существа, но вряд ли они с комфортом ночуют под елкой. Да и украденное золото надо где-то прятать. Почему бы и не в заброшенной мельнице? Старые доски плотины скрипели и прогибались под ногами, но мы благополучно добрались до другого берега пруда. «Подождите, пожалуйста, здесь», — сказал я девушкам. А сам пошел к мельнице и решительно заглянул внутрь через приоткрытую дверь. Внутри никого не было. В темноте я едва разглядел толстый вал, на который было насажено мельничное колесо и неподвижно застывшие тяжелые жернова, сделанные из шершавого песчаника. Ноздри щекотал запах пыли и какой-то незнакомой травы. Мне показалось, что на этой мельнице мололи не зерно, а ингредиенты для зелий и снадобий. Обыскивать мельницу я не стал. Найти тайник было не так-то просто, а у нас почти не осталось времени до темноты. Наскоро осмотрев пустое помещение и прислушавшись, я вернулся к девушкам, и мы пошли дальше вдоль берега. Темная вода в пруду застыла неподвижно. В ней никто не плескался. И все же меня не покидало ощущение, что за нами следят. Чей-то настороженный взгляд свербил спину, и от этого между лопатками пробегали неприятные мурашки. «Давайте поторопимся», — сказал я девушкам. Впереди показалась знакомая тропинка. Эта тропинка должна была привести нас к большому камню, возле которого начиналась парковая дорожка, вымощенная красной гранитной плиткой. Именно здесь я заметил странного человека в мохнатой зеленой шубе. Я оглянулся, но в парке было тихо. Я приподнял нависшую над тропинкой ветку дерева, и тут мне на лицо налипла противная паутина. Чертыхнувшись, я стер ее ладонями и тут же увидел, что мы уже стоим возле большого камня. Чудеса да и только. — Вот та самая дорожка, по которой мы пришли, — радостно сказала Лиза. — Кажется, выбрались. — Выбрались, — подтвердил я. Повертел головой и послал зов Валериану Андреевичу Чахлику. Историк сразу же отозвался. — Это вы, Александр Васильевич? — обрадовался он. — Вы нашли девушек? — Нашел, — подтвердил я. — А вы где? Меньше всего мне хотелось, чтобы Чахлик сказал, что он тоже заблудился. — Я дошел до конца тропинки, — обрадовал меня Чахлик, — и она уперлась в ограду. Тогда я вернулся к камню, подождал вас, а затем пошел к своему мобилю. — Спасибо за помощь, — сказал я. — Скоро мы к вам присоединимся. Тем временем Анна Владимировна с удивлением разглядывала гранитный валун. — Какой впечатляющий камень! — сказала она. — Раньше такие камни ставили на перекрестках дорог и на них указывали направление. А здесь как раз перекресток. Наверное, стоит сделать на камне какую-нибудь надпись. — Налево пойдешь, коня потеряешь, — усмехнулся я. — Направо пойдешь, к бабе-яге попадешь. — Да. — рассмеялась Анна Владимировна. Выбравшись из парка, девушки мгновенно успокоились, и мне снова пришлось их поторопить. — Идемте. Скоро совсем стемнеет. В полумраке величественное здание Императорской магической академии выглядело еще внушительнее. Красные блики закатного солнца отражались в темных окнах. Свет горел только в домике сторожа. Валериан Андреевич Чахлик дожидался нас возле своего мобиля. Увидев, что мы идем по дорожке, он с радостной улыбкой направился нам навстречу. — Знакомьтесь, — сказал я. — Это Валериан Андреевич Чахлик. Он помогал мне вас искать. Валериан Андреевич недавно вернулся из экспедиции на Урал и теперь будет преподавать магическую историю в академии. Елизавета Федоровна Молчанова. Начинающий, но очень талантливый скульптор. Анна Владимировна Гораздова. Она будет преподавать в Академии магию природы. «Рад познакомиться», — улыбаясь, сказал Чахлик и с любопытством поглядел на Анну Владимировну. «Значит, мы с вами будущие коллеги? Буду счастлив помочь вам всем, чем смогу». «Благодарю вас», — кивнула Анна Владимировна. «Скажите, вы не заметили в парке чего-нибудь необычного или подозрительного?» — спросил я Чахлика. — Пожалуй, нет, — подумав, ответил Валериан Андреевич. — Правда, меня удивило, что парк настолько запущен, но, возможно, у руководства Академии просто не доходили до него руки. В общем, приключение вышло довольно скучное. Я пошел по тропинке и довольно скоро добрался до ограды. За оградой была улица и дома. Чахлик показал на открытые ворота Академии, за которыми в самом деле виднелся проспект. Тогда я пошел обратно к камню, возле которого мы с вами разошлись. Немного подождал, покричал, но не получил никакого ответа. Ну и решил вернуться к мобилю. — Вы звали нас? — заинтересовался я. — Мы ничего не слышали. — Я кричал довольно громко, — подтвердил Чахлик. — Наверное, вы забрели далеко. А может быть, деревья глушили звук. «Может быть», — согласился я. «Вам не показалось, что этот парк чересчур большой?» «Нет», — удивленно пожал плечами Чахлик. «А почему вы спрашиваете? Вы заметили что-то необычное?» «Да, кое-что заметил», — уклончиво ответил я. Судя по всему, Валериан Андреевич и не думал уезжать. Как мужчина я его понимал. Кто же уедет сразу после знакомства с двумя симпатичными девушками? Но мне-то нужно было вызвать сюда тайную службу и как можно скорее. Я воспользовался тем, что Чахлик увлекся беседой с Анной Владимировной, и отвел Лизу в сторону. — Кто из вас первым заметил коротышку? — тихо спросил я. — По-моему, я, — ответила Лиза. — Да, точно. Я увидела его и показала Анне Владимировне. А потом мы пошли за ним. — Отлично. — с облегчением кивнул я. — Ты помнишь, откуда он шел? — Не шел, а бежал, — поправила меня Лиза. Я еще удивилась, как можно бежать с тяжелым мешком. — Так откуда он бежал? — терпеливо спросил я. — Вот оттуда. Она показала на высокую арку, которая вела во внутренний двор магической академии. — Мы оставим вас на несколько минут, — сказал я Чахлику и Анне Владимировне. — Разумеется, Александр Васильевич, — кивнул Чахлик. — Можете быть уверены, со мной Анна Владимировна будет в полной безопасности. — Нужно осмотреть двор, — тихо сказал я Лизе. — Откуда ты же взялся этот коротышка? Мы прошли сквозь арку и оказались в пустом внутреннем дворе магической академии. Двор был вымощен брусчаткой и больше напоминал плац внутри средневекового замка. Наши шаги гулко отражались от каменных стен. В общем-то, я уже знал, что искать. Грабители ушли из ювелирной лавки через сеть подземных тоннелей, и где-то здесь должен быть выход. Он и нашелся. В дальнем углу двора я заметил на серой брусчатке темное пятно канализационного люка. Вот через этот люк и выбрался коротышка. Чтобы убедиться в этом, я уцепился за тяжелую чугунную крышку и с трудом оттащил ее в сторону. Открылся темный провал люка и ржавые металлические скобы, которые уводили вниз. К сожалению, за них не зацепилось ни одно золотое украшение. Но я и без того был уверен, что именно этим путем грабители попали в парк. — Ты думаешь, он вылез отсюда? — шепотом спросила меня Лиза. — Почти не сомневаюсь, — кивнул я. Чтобы окончательно убедиться в своей догадке, я прикрыл глаза и прислушался к окружающему пространству. Вот оно. Я отчетливо уловил знакомую эмоцию жадности — ту самую, которую впервые почувствовал внутри ювелирной лавки. «Да, это те самые коротышки», — сказал я. «Вот только где их теперь искать?» «Наверное, они прячутся в парке», — предположила Лиза. «Так и есть», — согласился я. «Но дело в том, что внутри этого парка скрыто магическое пространство. Вы заблудились в нем». Я сказал это осторожно, чтобы не испугать девушку, — но Лиза и не думала пугаться. «Мы побывали в магическом пространстве?» — восхищенно спросила она. «Вот здорово!» «Рад, что ты так легко к этому относишься», — улыбнулся я. «Чудеса охотнее случаются с тем, кто их не боится. Но эти коротышки не просто магические существа. Они грабители. Так что сейчас я вызову сюда тайную службу». Едва я успел об этом подумать, как Никита Михайлович Зотов сам прислал мне зов. «Что это за фокусы, Александр Васильевич?» — сердито спросил он. «Вызвали меня в ювелирную лавку, а сами исчезли неизвестно куда. Да еще и не отвечаете на зов». «А вы пытались до меня докричаться?» — спросил я. «И не один раз», — ответил Зотов. «Но вы упорно молчали». «В этом нет моей вины», — сказал я. «Мне пришлось побывать в магическом пространстве». «Дело в том, что Анна Владимировна и Елизавета Федоровна заблудились в парке магической академии. Я отправился выручать их и случайно наткнулся на след тех самых коротышек, которые ограбили ювелирную лавку». «Случайно?» — недоверчиво спросил меня Зотов. «Знаете, Александр Васильевич, чем дольше я с вами общаюсь, тем больше убеждаюсь, что случайностей с вами вообще не происходит. А теперь еще и госпожу Молчанову втянули в свои таинственные дела. В общем, да, усмехнулся я. Так оно и есть. Именно Елизавета Федоровна первая заметила в парке коротышек. Кстати,